несем, это будет считаться преступлением, нам это известно. Но мы уже пьяны от сахара, и наши амбиции о создании собственной музыки берут верх над здравым смыслом. Вот и пускай после этого деток в кондитерскую. Выкинув из карманов пирожные, чтобы разместить радиоприемники и бобины, мы начинаем загружать предметы большего размера, пристраивая их так, чтобы можно было унести. Сэм выбирает себе усилители Vox на колесиках, а я предъявляю права на последнюю модель магнитофона, а также другую аппаратуру. Это как игра в «на той странице, на этой странице», только все товары настоящие. Донести все это домой оказывается тяжелым испытанием для всех, кроме толстяка Сэма, который живет ближе всех. Нам с Гарвином приходится нелегко. Мы прокрадываемся по аллеям в северной части города, чтобы нас не заметила полиция. Всякий раз, когда я начинаю сомневаться, Гарвин подбадривает меня, приговаривая: «Дружище, мы сегодня хорошо поживились. Осталось потерпеть совсем немного». В квартире на втором этаже, где теперь живет моя семья, все дома, но у меня нет ключа. Чтобы незаметно пробраться домой, мне приходится воспользоваться лестницей, которую я соорудил из железной изгороди. Я должен незаметно пронести украденные вещи и спрятать их в маленькой комнатке в задней части квартиры, куда никто никогда не заходит. Измученный, но торжествующий, я расслабляюсь, погрузившись в мечты о том, как я запишу свой первый в жизни джазовый альбом, а также подзаработаю деньжат на продаже аппаратуры, которая мне не нужна. Но тут включается моя способность сосредотачиваться. Кто же купит у меня краденый товар? На следующий день, когда никого из наших нет дома, я подметаю лестницу в центральном холле здания. Это одна из моих последних подработок, за которую управляющий платит мне $5. Когда соседи, которые поселились в нашем доме, недавно возвращаются домой. Моя интуиция немедленно напоминает мне, что я ничего не знаю об этих людях. Это очень шумная, вечно ссорящаяся компания. Похоже, что это не семья, а просто группа людей, снимающих вместе квартиру. Я веду себя, как ни в чем не бывало, и, наблюдая, как они поднимаются по лестнице, замечаю вместе с ними троих парней, которые не живут в нашем здании. Они выглядят подозрительно, и, похоже, не из тех, кто будет заявлять в полицию на подростка, который продает крутую аппаратуру. Прислушавшись к своему внутреннему голосу, я поднимаю голову от работы и обращаюсь к одному из них, который выглядит как лидер этой компании. «Слушай, не хочешь купить магнитофоны или радио?» Взглянув на своих друзей, он пожимает плечами. «Ну что ж, давай посмотрим, что у тебя есть». «Класс, я прирожденный жулик». Трое парней идут за мной в нашу квартиру и проходят по коридору в мою комнату, где я показываю им, что у меня есть. Пока они рассматривают мой товар, переговариваясь между собой так, будто это не такая уж интересная сделка, моя интуиция начинает бить тревогу, подсказывая, что что-то здесь не так, что не стоило связываться с этими парнями и что я совершил большую ошибку.